Вот и все. Остальное лишь выдумка Перпетуи. Она вечно придумывает всякие гадости. Если бы Антонетта решила оставить что-нибудь после смерти отцу и сестрам, она бы заранее приняла необходимые меры, все подготовила бы и устроила. Нет, не верю. Если бы она умерла, мы бы узнали. Элиза, кончив накрывать на стол, замерла с отрешенным взглядом. Тиета путешествует, наслаждается жизнью. Во время ее поездок письмо всегда опаздывает. Опаздывает, но приходит. Помнишь, когда она была в Буэнос-Айресе и прислала ту красивую открытку? Такова уж ее жизнь, путешествия, прогулки, празднества. Тиета очень добра, не забывает нас, ведя такую оживленную жизнь. Случись такое со мной, я бы никогда, никогда не дала о себе знать. Она взглянула на Перпетую, перебиравшую четки. «Я вот что скажу тебе, и поверь, если сможешь. Пусть я унаследовала бы все ее деньги и не обязана была бы делиться ни с кем, даже в этом случае я бы не пожелала ее смерти». «А кто желает?» Перпетуа прерывает молитву, не выпуская из рук черных четок. «Но если письма больше не приходят, это явно говорит о том, что Антониетта умерла. Я все на свете переверну, но разыщу ее мужа и долю свою получу». Элиза опускает руки, голос ее снова становится безучастным. «Завтра, как только придет автобус, я схожу на почту. Письмо получим завтра, вот увидишь». «Да услышит тебя Господь! И ты мне сразу сообщи, пришло оно или нет. Если нет, я приму свои меры». Когда на следующий день автобус Маринетти Жаиро прогудел на ближайшем повороте при въезде в городок, Элиза, сидя за старинным столиком, закончила подкрашивать губы и улыбнулась своему отражению в висящем на стене дешевом зеркале. Маринетти — популярное название автобуса. Примечание переводчика. На несколько минут она забыла все свои тревоги, репетируя позы и жесты, подражая героиням фотороманов. Влюбленный взгляд, соблазнительная улыбка, страсть, доводящая до обморока, раскрывающиеся для поцелуя уста, едва виднеются кончики языка, красного и влажного. Поцеловаться. Но с кем? Она устало пожимает плечами, глаза затуманились. Элиза вспоминает о письме, пытается успокоить себя. Письмо уже в почтовой сумке, его доставит автобус. Сегодня оно придет непременно. А если не придет? Накануне за завтраком Астерио, ее муж, торопливо пережевывая бобы, с полным ртом посетовал. «Почему такая задержка? И как раз в ноябре, когда в торговле застой, что там, черт возьми, стряслось?» Элиза сжала губы, выскажи она подозрение, сдавившее ей грудь, мужа охватила бы паника. Вялый по натуре, не способный что-либо предпринять, он целыми днями торчит за прилавком магазина в ожидании редких покупателей, оживляясь только при виде кого-нибудь из своих партнеров по бильярду, с кем можно обсудить ставки и ход игры. Другое дело — суббота, базарный день. Распродав муку, вяленое мясо, фасоль, фрукты, а также глиняные горшки, обожженные в нехитрых печах, жители окрестных деревень и батраки с плантацией заполняют магазин, чтобы купить ткани, обувь, брюки, рубашки, безделушки, иной раз даже радиоприемник на батарейках. Если бы Элиза передала Астерио свой разговор с Перпетуей, могла произойти одна из тех унизительных сцен, которые повторяются всякий раз при острой нехватке денег или при препирательствах с поставщиками. Мужа прошибал холодный пот, появлялись слабость в ногах, рези в животе, тошнота. В таких случаях он ложился в постель, стуча зубами. Но за бильярдом он преображается, становится другим человеком, смеется, шутит.